Глава 234 врата. «Это... как ты это сделала?» Гром, широко распахнутыми от удивления ртом, уставился на светящуюся стену. Верхние части стен открылись, и тысячи отверстий, в каждом из которых находился белый светящийся камень. Но камни были не только на стенах, но еще и на потолке. Так что вся комната была ярко освещена. Каждая деталь находящаяся в комнате предметов стала очень хорошо видна, освещенная мягким, но ярким свечением камней. Пепел впервые видела у исследователя такое выражение лица, и почему-то это ее очень развеселило. «Вы не знали, ведьмы, направляя в эти камни магию, могут добиваться от них дополнительных возможностей?» «Так получается, эти светящиеся камни тоже магические?» Гром очень аккуратно вынул один из светящихся камней из предназначавшегося для него отверстия. Лежащий теперь на его ладони камень ничуть не померк, по-прежнему испуская из себя белый свет. «Понятия не имеем», — покачала головой Тилли. «Эти камни могли лежать здесь тысячи лет, если, конечно, руины настолько древние. До сегодняшнего дня они были прикрыты задвижками, так что вы их не видели. А я, используя свои ведьмовские силы, просто-напросто запустила неизвестный мне механизм и открыла задвижки». «Так это вы их зажгли?» «Нет, камни сами по себе светятся». Тилли тоже взяла один маленький камешек и поднесла его ближе к глазам, осветив свое прекрасное лицо. «Если они требуют присутствия магии, то, скорее всего, только чтобы контролировать яркость света. А насчет отверстий, думаю, ничего особенного в них нет. Они предназначены только для хранения камней». «Если то, что вы говорите, правда, и эти камни могут светиться сами по себе на протяжении сотен лет, то цена на них будет поистине огромной», — оценивающе цыкнул Гром. «Как вы, скорее всего, знаете, Королевство Вечной Зимы производит кристаллы, которые продают по цене нескольких золотых роялов за кристалл размером с кулак. Но те кристаллы светятся раза в два тусклее, чем эти камешки». Услышав новость о цвете кристаллов, о цене кристаллов, моряки стали смотреть на камни с другим, хищным выражением лица. «Согласно нашему договору, вы можете взять ровно половину», — спокойно ответила Тилли, словно это все совершенно ее не касалось. Теперь у нее было достаточно света, поэтому она принялась исследовать зал еще внимательнее. Пепел, не выдержав зрелища, как Тилли руками рвет водоросли, подняла свой меч и стала резать растения со стен с такой легкостью, словно косила траву. Вскоре их взглядом открылся второй драгоценный камень. Тилли также, как и в прошлый раз, влила в камень немного своей магии. Раздался звук скрежетающего металла, и, к огромному удивлению всех присутствующих, одна из секций стены рядом с Тилли стала опускаться. Оказалось, что стена была подвешена на двух медных тросах, а между тросами был аккуратный спиральный лестничный пролет. Наконец, секция полностью опустилась, и Пепел увидела в образовавшемся проходе еще одну железную дверь. Тилли, увидев, что пятая принцесса без раздумий стала подниматься по ступенькам, Пепел не сдержалась и крикнула: «Я пойду первый». «Не обязательно, это ведь не комната с сокровищами». Тилли быстро взобралась по лестнице и положила руку на магический камень, торчащий из стены рядом с дверью. Металлическая дверь очень быстро открылась, увидев, что Тилли, даже не остановившись, поднялась по лестнице и исчезла за открывшейся дверью. Пепел, вздохнув, отправилась вслед за ней. Поднявшись по спиральной лестнице, ведущей куда-то за потолок, Пепел вошла в железную дверь и от увиденного замерла на месте. Над потолком огромного зала находилась еще одна комната, гораздо меньше, но также освещенная камнями. А еще, в отличие от зала внизу, сюда, кажется, вода не проникла. В комнате стояли деревянные столы, кресла, полки, столы с ящиками. Вся мебель была в хорошем состоянии, только разве что покрытой толстым слоем пыли. Пепел даже разглядела кое-где паутину. На полках стояло множество серых от пыли книг. На одном из столов лежала открытая книга, и рядом с ней стояла чашечка для чая и держатель для ручки. От пера осталась лишь деревянная палочка, а чернила давно высохли. Эти две комнаты, верхняя и нижняя, покрытые водорослями, смотрелись словно из абсолютно разных миров. Третьим в комнату поднялся Гром и, закашлившись от удивления, воскликнул: «Это же чьё-то заброшенное жилище», — ответила Тилли и взяла лежащую на столе книгу. Она аккуратно стерла со страницы пыль и принялась просматривать страницы. «Кажется, здесь жили довольно долгое время». «Что написано в книге?» «Я не могу этого прочесть», — покачала головой принцесса и показала книгу остальным. «Текст написан символами, которых я раньше никогда не видела. Кажется, эти полки с книг тоже такие же непонятные», — сказала Пепел, взяв с полки одну книгу. Она оттерла пыль с обложки и увидела, что книга озаглавлена странными изогнутыми линиями. Естественно, надписи Пепел не поняла. «Ну, мы можем забрать книги с собой, а потом медленно их изучать», — рассмеялась Тилли. «По договоренности, все книги и магические камни принадлежат нам». «Конечно», — Гром почесал бороду, — «но как расшифруете книги, мне бы было бы очень интересно узнать, что там написано». «Без проблем». Троица медленно обходила комнату аккуратно, обыскивая все уголки, ощущая поверхности. Ощупывая поверхности, таким образом они быстро смогли оценить общее состояние этого места. Других камней они здесь не нашли, но вместо них на другом конце комнаты обнаружился какой-то странный прибор. На первый взгляд он был похож на толстую металлическую трубу. Один и его конец уходил в каменную стену, а второй сужался до размеров запястья, а в самом конце в трубу была вставлена линза. «Это что такое?» Пепел постучала по трубе и услышала эхо. «Это значило, что внутри труба была полая. Немного напоминает зеркала для наблюдения, которые мы используем во время плавания. Может, его раньше использовали жившие здесь люди для наблюдения за миром?» Гром посмотрел прямо на линзу, пытаясь рассмотреть что-нибудь, но потом покачал головой. «Все черное и ничего не видно. Видимо, прибор сломан». «Не обязательно», — ответила Тилли и указала на стену. «Смотри-ка». Пепел, проследив взглядом направление, едва смогла разглядеть медную заслонку с рукояткой. В самом низу рукоятки было маленькое отверстие. Скорее всего, оно служило замочной скважиной. Пятая принцесса подошла к заслонке и попыталась ее отодвинуть. Но у нее ничего не вышло. «Кажется, закрыто. Дай-ка я попробую». Пепел схватила рукоятку и, собравшись силами, потянула ее на себя. Вся заслонка просто-напросто отвалилась от стены. «Ха-ха, кажется, вы правильно подумали», — зааплодировал Гром. «Еще один механизм с магическими камнями». За медной заслонкой был спрятан паз, в котором торчал еще один большой магический камень. Но по сравнению с двумя предыдущими, этот был явно больше, да и цветом был скорее фиолетовым, чем анялом. «Вы хотите его активировать?» — спросила Пепел. «Да», — уверенно кивнула Тилли и положила руку на камень. Но в этот раз даже после нескольких секунд ничего так и не произошло. «Что такое?» «Он слишком большой», — медленно сказала Тилли. На ее лбу вдруг начал выступать пот. «Такое чувство, как будто бы камень выкачивает из меня магию огромными порциями. Видимо, механизм, который нужно запитать, слишком большой». «Тогда прекрати», — потребовала, нахмурившись, Пепел. Она хорошо знала, что истратившая свои магические запасы ведьма в тот же момент падает в кому. А уж в такой момент в этом опасном месте полностью открыться, открыть, Отдавать свою магию было бы не очень умной идеей. Нет, я чувствую, все будет в порядке. А еще до того, как Тилли смогла договорить это предложение, где-то за стенами вдоль раздался скрежущий звук. Вскоре вся комната затряслась. «Это что, землетрясение?» Гром, чтобы не упасть, схватился за металлическую трубу. Пепел же моментально схватила Тилли, прижав ее к себе, обняла. С книг поднялось облако пыли, и вскоре троица закашлялась. Это землетрясение продолжалось около четверти часа, а потом, наконец, успокоилось. Когда вибрация исчезла, в дверной проем проснул голову Молли и поинтересовалась. «И что это было?» «Мы активировали новый механизм», — ответила Пепел. «Внизу все в порядке?» Внизу все перепугались. С потолка попадало много заслонок, так что мне пришлось прикрывать людей магией, — ответила девочка и зашла в комнату. «Тилли, на что ты смотришь?» К огромному удивлению для всех Тилли, ей не ответила. Принцесса, закрыв один глаз, поднесла другой к линзе трубы и долго стояла молча, а потом ошеломленно воскликнула. «Это ж невероятно!» Пепел, сгорая от любопытства, тоже подошла и взглянула в линзу. Как только она смогла сфокусироваться на открывшейся ей картине, то тоже позабыла все слова. На другом конце наблюдательного зеркала находился огромный кусок земли. Его края были похожи на нависающие над морем скалы, которой не было конца, а в центре этого острова были построены гигантские каменные арки, внутри которых клубилось что-то темное и глубокое. Это зрелище почему-то напомнило Пепел огромный рот чудовища, которое выбирало, кого ему поглотить следующим. Глава 235. Письмо сверхожиданий. Роланд протянул Мэгги кусочек вяленого мяса, а потом распечатал принесенный ею конверт. Мэгги же, в свою очередь, курлыкнула и в три клевка полностью проглотила угощение. Затем она уселась на стол и накрыла голову крыльями. «Надеюсь, что это письмо быстро до вас дойдет, мой дорогой старший брат. Или мне следует обращаться к вам, как к вашему королевскому высочеству, Роланду Уимблдону? Я получила ваше письмо и полностью согласна с тем, что вы написали. Несмотря на то, что я не понимаю, почему вы так резко поменялись в характере и поведении, прекратив ваш прошлый стиль жизни типичного повесы, а теперь же вы даже собираетесь помогать ведьмам. И раз уж вы это уже делаете, то церковь стала нашим с вами общим врагом. Может быть, вы уже знаете о том, что я сама стала ведьмой. Именно поэтому мои ведьмы мне и поверили. Но вы же аристократ до костного мозга. Тоже как-то смогли добиться доверия множества ведьм. И это у вас не отнять. Я удивляюсь. Как это у вас так вышло с того самого момента, как получила ваше письмо? Если бы вы были таким же, как и остальные аристократы, которые видели в ведьмах лишь инструменты для выполнения своих желаний и ничего больше, то никогда бы не получили одобрение Пепел, да и Мэгги бы она в городке пограничной не оставила. И, немного отдаляясь от темы, Мэгги упоминала о паровых машинах и о теории о том, что знания могут изменить ведьмовскую магию. Я нахожу это довольно любопытным. Особенно, конечно, я интересуюсь изменением магии. Надеюсь, у нас с вами будет возможность обсудить это лично. А что касается вашего приглашения в гости, я долго над этим размышляла и пришла к выводу, что у меня нет причин отказываться. Создание альянса требует взаимного доверия. А если мы оба будем действовать медленно и трусливо, то в конце концов просто проиграем церкви. Я приложу к этому письму список магических талантов тех ведьм, которые живут на острове Спящей. Вы можете выбрать оттуда тех, чьи способности вам помогут, и сообщить мне о вашем выборе, Мэгги. Если все будет нормально, то выбранные ведьмы отправятся в вашу сторону примерно через месяц. Но в первый раз пошлем только 5 ради безопасности. Далее, пожалуйста, уточните, каким именно методом лучше отправить к вам ведьм, и вышлите им навстречу людей для защиты. Потеря ведьмы, неважно откуда, из городка пограничный или острова спящий, будет огромной болью и бросит тень на наше сотрудничество. Надеюсь, что вы позаботитесь о моих ведьмах так же, как заботитесь о своих. И, пожалуйста, позвольте им присутствовать на вечерних лекциях. Для нас станет очень хорошими новостями, если хоть одна ведьма сможет изменить свой дар. И, как вы сказали, церковь уже успела продемонстрировать свои намерения ударить нас в спину, и только время отделяет нас от аннексии ею четырех королевств. Надеюсь, что когда настанет тот самый день, вы будете в полной боевой готовности, а если вы вдруг не сможете бороться, то имейте в виду, что остров спящий может стать домом и для вас. Конечно же, я сделаю все возможное, чтобы помочь вам в вашей борьбе с церковью. Я надеюсь, что однажды мы победим церковь и построим новое королевство, где никто не будет жить в страхе, ни ведьмы, ни простые люди. Ваша сестра Тилли Уимблдон. Роланд довольно положил письмо на стол. Он улыбнулся, достал еще кусочек вяленого мяса и протянул его Мэгги. Та, в свою очередь, протянула клюв вперед и схватила угощение, что-то чирикнув в ответ. Роланд аккуратно погладил ее по перьям на шее, и Мэгги от удовольствия закрыла глаза. «Тебе пришлось нелегко в пути, но, к сожалению, Молли сейчас нет. Молнии сейчас нет. Она отправилась со флотом в столицу и вернется только через несколько дней», — сказал с улыбкой Роланд. «Впрочем, можешь сходить поискать Нану и Ливс. Ну, или в ванную сходить, или просто поспать». Мэгги что-то опять чирикнула, спрыгнула со стола и, расправив крылья, вылетела в окно. А Роланд же вдруг обнаружил, что теперь может понимать общий смысл сказанного Мэгги в птичьей форме. Сейчас она, например, заявила ему о том, что не устала и полетит искать других ведьм. Интересно, это привычка или какой-то дар? Роланд совсем не ожидал, что Тилли так легко согласится на его предложение, да еще и приложит к письму список ведьм и их возможностей. Он словно на сокровищницу наткнулся, хоть в письме и не было ничего сказано о том, на сколько времени ведьмы здесь останутся, но если они хотят закончить хотя бы курс начального образования, то им придется провести в городке минимум полгода. А если Роланд добавит курсу еще несколько тем, то может растянуть его длину примерно на год. Интересно, какие изменения произойдут с городом, когда сюда приедут чужие ведьмы? А уж если чужие ведьмы смогут изменить свою магию, то плюсов от этого Роланду будет явно больше, чем минусов. Если ведьмы захотят остаться жить здесь, то смогут изменить городок к лучшему. Впрочем, даже если они отправятся назад на острова, то будут служить ходячей пропагандой режима Роланда. Слухи будут распространяться, и потом количество желающих посетить городок пограничный вырастет так, что Тилли ничего не сможет с этим поделать. Рулон точно знал, что подкупать ведьм обещаниями было невероятно неверной стратегией. Лучше всего было просто быть честным и справедливым. В общем говоря, это письмо удивило его так сильно, как никогда этого. Открытость и позитив Тилли делали ее идеальным союзником, казалось, она была послана самой судьбой. Теперь Роланду не было нужды воевать с церковью в одиночку. А что касается безопасности пути для транспортировки ведьм, он давно уже думал об этом. Нужно было избегать порта Клир-Уотер и региона морского ветра. Можно было пройти через необитаемые земли на юге от городка Пограничный. Для пересечения гор можно было использовать воздушный шар, на котором можно было бы долететь прямо до города. При условии, что ведьмы пойдут этим маршрутом, можно будет не отвлекаться ни на церковь, ни на Тимоти с Гарсией. Чем больше Роланд об этом думал, тем радостнее становился. Он еле Он еле как подавил в себе желание немедленно приступить к чтению списка с ведьмами и занялся более важными проблемами, которые следовало решить. В конце концов, список ведьм мог подождать до следующего месяца. В данный момент самой главной проблемой городка была постройка домов. С тех пор, как первая армия уплыла со флотом в столицу, оттуда прибыла довольно-таки плотный поток беженцев. Чтобы избежать распространения болезни, Роланд приказал построить множество деревянных бараков около западной стены города и временно там их расселить. Вместе с крепостными, которые жили по ту сторону реки, количество приезжих жителей достигло 8 тысяч. И если поток еще хоть сколько-нибудь продержится таким сильным, то количество запросто может перевалить за 10 тысяч. Предоставление еды для такого количества людей не было проблемой. В конце концов, с окончанием демонических месяцев городок безостановочно закупает еду. А вот с расселением вышла накладка. Летом там в деревнях... В деревянных бараках можно было жить. Бараки защищали жителей от дождя и солнца и обладали отличной вентиляцией. Подумаешь, комары покусают. Проблемы в этом не было. Но как только придет зима, то жизнь в бараках станет равносильна жизни под открытым небом. Температура в деревянных домиках будет такой же, как и снаружи. Если Роланд не сможет расселить людей в кирпичных домах, то, скорее всего, большинство беженцев зиму не переживут. Другими словами, городок за следующие полгода должен был построить кирпичное жилье для 10 тысяч человек. Роланд взял лист чистой бумаги и перо. Он собирался на некоторое время перевести часть рабочих со строительства дороги на строительство домов. Не будет большой проблемы, если он немного замедлит строительство дороги на 10 дней там или на полмесяца. А вот погибающие от холода люди могут стать проблемой, не говоря уже о том, что это бросит тень на всю его политику. Когда он только перенесся в этот мир, то мог уберечь от холодной смерти всех жителей городка Пограничный. И это при том, что ему не помогали аристократы. А уж теперь, когда у него есть ведьмовская ассоциация и правые машины, такого и подавно допускать нельзя. Но в этот момент в кабинет внезапно вошел Картер. «Ваше королевское высочество, у меня плохие новости», — серьезно сказал он. «В химической лаборатории произошел взрыв». Глава 236. Химическая катастрофа. Роланд тут же бросился в лабораторию, которая стояла неподалеку от реки Чешуй. Добежав, наконец, до здания, он обнаружил, что разрушения на деле оказались не такими страшными, как он себе представлял. По крайней мере, само здание было целым, хоть и с полностью выбитыми окнами. «Май лорд, пожалуйста, спасите нашего учителя. Он весь в крови, почти умер». Как только ученики заметили Роланда, то моментально бросились к нему, но в итоге их остановила охрана. Принц же просто махнул рукой, показывая охране, что не стоит так усердствовать. «Где остальные? Нужно сначала на них посмотреть», — сказал он и, повернувшись к Картеру, зашептал. «Где же Нана?» «Я уже отправил за ней человека. Думаю, она скоро придет». «Хорошо». Роланд кивнул и отправился в лабораторию. Его охрана пошла за ним. Кайл Сичи лежал на полу. От него тянуло кровавый след в одну из боковых комнат. И это указало Роланду на то, что именно в той комнате произошел взрыв. Скорее всего, ученики просто вытащили Кайла в главный зал. Его лицо сейчас больше всего было похоже на непонятную массу, покрытую кровью и смесью каких-то жидкостей, похожих на кислоты. Видимо, при взрыве они смешались и выплеснулись прямо на Кайла. Еще алхимик потерял несколько пальцев, и Роланд отчетливо видел костяные фаланги на искалеченных взрывом ладонях. Ученики уже оказали ему посильную помощь. Видимо, в городе Ред Уотер им тоже не всегда жилось спокойно, и случались взрывы. Они знали, что нужно было оттащить человека от опасности, перевязать раны, чтобы остановить кровь. а затем идти искать помощь. Собственно, с этим они сталкивались довольно хорошо. Но, увы, после получения таких ран, при условии лечения лишь травами, погибали примерно 10 человек из 10. Роланд приказал страже ждать за дверью и никого не пускать внутрь. Ожидая, пока на место происшествия прибежит Нана, Роланд с Картером отправились в боковую комнату, пытаясь найти там оторванные пальцы алхимика. Если их не найти, то Нана, конечно, вылечит алхимика, но пальцы ему новые отрастить не сможет. Это приведет к тому, что Кайл Сичи не сможет больше экспериментировать. Для городка пограничный это станет огромной потерей. «Такое чувство, будто бы здесь смерч прошелся», — заявил Картер и ткнул пальцем на свой нос. «Еще и воняет нещадно». «Это запах двуокиси азота». Роланд аккуратно скользил взглядом по комнате. Заметив, что все окна были открыты, он решил, что отравиться парами будет довольно сложно. Комната довольно быстро проветрилась, и последний неприятный запах медленно исчезал. На столике для экспериментов лежала разбитая пробирка, из которой и вытекала двуокись, растекшись, потом по столешнице и капая на пол. «Не забудьте надеть перчатки, когда будешь перебирать инструменты», — напомнил Картеру принц, — «а не вон там, в шкафу». Он послал алхимикам десяток тонких антикоррозийных перчаток сразу же после того, как магия сарая изменилась. Впрочем, судя по виду, в котором сейчас находился Кайл Сичи, тот явно работал сегодня без них. Если бы он надел перчатки, то, по крайней мере, оторванные пальцы остались бы внутри, и их не пришлось бы искать. Когда Роланд осматривал стоящий рядом со столиком для экспериментов шкаф, то кое-что привлекло его внимание. Он протянул руку вперед и взял подозрительно знакомую бутылку. Присмотревшись, он понял, что не ошибся. Это был ликер, который продавали на рынке. И количество ликера в бутылке явно показывало, что его уже применили по назначению. Кайл, что... В самом деле, притащил в лабораторию алкоголь. Было сложно представить, что опытный алхимик стал бы пить во время экспериментов. «Ваше королевское высочество, прибыла госпожа Нана», — доложил один из стражей. «Хорошо, стойте у двери, не впускайте сюда никого из учеников». Оставив Картера копаться в хаосе в поисках пальцев, Роланд отправился в главный зал. «Это он?» Для Наны оказание помощи тяжело раненым было чем-то уже абсолютно привычным. Маленькая девочка, которая раньше боялась вида крови и постоянно падала от нее в обморок, уже давно выросла и в плане магии, и в плане решительности и отваги. «Займись сначала разъеденными ранами у него на лице», — кивнул Роланд. «Картер ищет там оторванные пальцы». «Прирастишь их потом». «Не обязательно их искать», — гордо заявила Нана. «Теперь я могу исцелять такие маленькие раны». Ошарашенный Роланд мог только наблюдать за тем, как девушка кладет руки на грудь алхимика. Она закрыла глаза, и раны Кайла мгновенно начали затягиваться. Вскоре его лицо было полностью восстановлено, а искалеченные пальцы вдруг стали вытягиваться, помаленьку отрастая заново. Сначала выросли новые кости, потом их обтянуло мясом и, наконец, кожей. Затем выросли ногти и даже волоски. Минут через 15 ладони алхимика были в идеальном состоянии. В этот момент в комнату вошел Картер. «Ваше королевское высочество, я нашел только 3 пальца». «Четвертый, видимо, уничтожило во время взрыва, а?» «А с каких это пор ты так умеешь?» — поинтересовался Роланд, когда Нана открыла глаза. «Примерно неделю. Одно из моих тренировочных кур оторвало ногу. И я обнаружила, что могу заново ее отрастить, если буду поддерживать поток магии в теле». Нана высунул язык. «Может быть, это из-за того, что вы когда-то сказали, что каждая часть тела сделана из тех же самых клеток, И это значило, что оторванная конечность была лишь потерей этих самых клеток. И раз уж моя магия может исцелять раны, то почему бы ей не отрастить потерянные конечности? А потом я решилась попробовать, и у меня получилось. Ты что угодно новое можешь отрастить. На это уходит очень много сил. Отрицательно покачала головой Нана. Несмотря на то, что сам метод очень простой, в случае с пальцами все легко, но целую руку или ногу я отрастить не могу. В конце концов, у меня помещается магии намного меньше, чем в сестру Анну, например. «Это потому, что ты еще подросток», — подумал Роланд, а потом задумался. «Это новая возможность отращивать пальцы. Это следствие изменения магии Наны, или просто результат тренировок, с помощью которых она просто увеличивала количество своей магии». Сейчас рядом с ним не было Натингейл, чтобы посмотреть, что именно произошло с магией Наны. А если изменение произошло только из-за тренировок, то Роланду было очень любопытно, что именно вырастет из этой девочки. «Ваше королевское высочество, он очнулся», — заявил Картер. «Я был... Что случилось?» Кайл нахмурился и посмотрел на свои целые руки, а затем дотронулся до лица. «А я разве не должен?» «Не должен погибнуть после химического взрыва?» «Ну, обычно да. Но вот эта вот ведьма сегодня спасла твою жизнь. Эта женщина решила взять на себя риск и помочь твоим людям исцелиться. Ее зовут госпожа Нана Пайн». Роланд решил прямо сообщить главному алхимику о том, что Нана ведьма. Мужчина, который, не раздумывая, бросился в городок пограничный за уравнением химической реакции, просто не мог быть мракомесом. Даже если он и считал ведьм чем-то злым, он вряд ли бросит всю работу и побежит с докладом в церковь. И раз уж в городке появилась Люсия, то до того момента, как ведьмы и алхимики начнут работать сообща, оставалось совсем мало времени. «Бог ты мой! Вы хотите сказать, что эта ведьма может исцелять раны, полученные в процессе химических экспериментов?» Роланд совсем не ожидал такой реакции. «Ваше королевское высочество, это же замечательно. Это значит, что я могу экспериментировать, не заботясь об опасностях». «В общем, что произошло-то?» Роланд облегченно выдохнул. «Почему у тебя в лаборатории алкоголь?» «Нет, ваше высочество, это предмет для исследования», — алхимик увлеченно затараторил. «Ту вещь, которую вы просили сделать, я сделал». «Ты имеешь в виду ртутную кислоту?» «Именно. Вышло так, что алкоголь — это и есть тот самый отсутствующий реагент». На одном дыхании выпалил Кайл. «Я перепробовал десятки сырых материалов, но ничего не добился». Я психанул и пошел на базар за ликером, а потом вспомнил, что в основах химии было сказано, что алкоголь — это органический растворитель, который необходим для реакции некоторых сырых компонентов. Я очистил и дистиллировал ликер, использовал его в одном из экспериментов с реагентами, и на шестой раз у меня получилось. В некоторых трубках появились серые кристаллы. Я там записал время и температуру кипения. Потом я вынул несколько кристаллов и немного с ними поэкспериментировал. И свойства у них оказались именно такие, какими вы их описывали. Кристальная серая пудра, очень чувствительная и раздражительная. Я как раз собирался отфильтровать остальные кристаллы из трубы, когда все взорвалось. Так вот оно что... В этот момент Роланд тоже внезапно вспомнил, что для получения фильтрата ртути было необходимо добавить в ртуть этанол, чтобы удалить избытки азотной кислоты. Или, возможно, азотную кислоту можно было бы добывать, смешав нитрат ртути и этанол. «Замечательно», — сказал Роланд и похлопал Кайла по плечу. «Этот подвиг обеспечит тебе наивысшие награды в городке пограничной». Таким образом, мечта Роланда о патронах центрального воспламенения медленно становилась реальностью. Глава 237. Приглашение. Вернувшись в свой кабинет, Ронан тотчас же засел за чертежи для новых машин. Ему казалось, что за те дни, пока ведьма и первая армия были в столице, он нисколько не отдохнул. Даже наоборот, был занят еще сильнее. С Анной он тоже не особо много времени проводил, хотя теперь рядом не было Найтингейл, которая постоянно мешалась. Сам Роланд пытался найти хорошее место для размещения прибывших беженцев, а Анну и Люсию попросил провести эксперименты с составляющими для плавления и, может быть, построить новую плавильную печь. Раньше любой металл, будь то выплавка железа или изготовление стали, плавили чисто по наитию и предыдущему опыту и никогда не знали, каким будет конечный результат. Но теперь, когда у Роланда была Люсия и ее полезный дар, он наконец обрел точный метод для определения необходимого состава слитков. С помощью магического дара, который был способен разложить предмет на компоненты, Роланд мог определить точные данные. Необходимо было лишь несколько раз расплавить металл и сравнить результаты. Например, сколько времени после расплавки металла заставал точное количество добавленного угля и добавлять ли известняк или нет, чтобы извлечь из металла серу и фосфор, или какие еще другие материалы следовало добавлять и так далее. Основываясь на выводах, Роланд мог окончательно определить со стандартным процессом переплавки металла, который мог бы гарантировать ему постоянное производство слитков одинакового качества. А также это позволило бы хоть немного разогнать туман над такой областью науки, как материаловедение, да и произвести фурор в инженерии. Собственно, именно поэтому и нужно было построить новую плавильную печь. Эта печь выглядела как огромный куб длиной и шириной в 4 метра, а высотой в 2, и дно у него было слегка наклонено в сторону. Толстая внешняя стенка печи была сделана из чугуна, а внутренняя — из глиняных кирпичей и «земляного» в кавычках покрытия сарая, что гарантировало отличную теплоустойчивость. В нижней части печи были ворота, которые двигались при помощи паровой машины. Роланд еще не ввел в использование современные методы разогрева, например, водород или электричество, так что в печи не было никаких систем сжигания, и Роланд надеялся только на черное пламя Анны, которое та использовала для плавки металла. В печь просто закидывали необходимое количество материала, потом Анна плавила его, сверяясь с таблицами экспериментов, и в итоге получившийся металл выгружали из ворот. Производительность печи составляла примерно 50 тонн металла за раз, и на плавление такого количества у Анны уходило примерно полчаса. Если приплюсовать к этому времени на загрузку и разгрузку печи, то на один заход уходило около часа. Впрочем, такая производительность могла удовлетворить нужды заводов, которые производили ружья и пушки. Сегодня в городке дела с плавкой шли так. Огромное количество доменных печей использовали для изготовления чугуна, который не только использовался в изготовлении таких инструментов, но и выступал компонентом для дальнейших плавок. Сейчас Роланд рисовал чертежи для машин, которые бы штамповали патроны. У него, наконец, появился стабильный источник плавленной стали, так что теперь он мог без особых проблем изготовить процесс. И раз уже производство фульмината ртути было закончено, то город мог приступать к изготовлению нового типа патронов. Да, черное пламя Анны вырезало аккуратные патроны, но времени на это уходило немеренно, особенно учитывая то, что Анна делала патрон с нуля. А если ввести здесь процессовый цех, то, обучив человек 30, Роланд вполне сможет получить производство примерно 10 тысяч пуль в день. Еще и солдатам вручную перезаряжать патроны не будет необходимости. Роланд рисовал еще долго, даже после ужина, и закончил чертеж только тогда, когда часы пробили полночь. Конечно, план он пока набросал довольно поверхностный. Он не знал, все ли детали будут легко выполнимы, поэтому для начала Роланд должен был все проверить. Обычно в такое время Роланд уже вовсю зевал, но сегодня он был так уверен в и энергичен, что спать не хотелось вовсе. Убрав в стол 10 новых чертежей, Роланд достал из ящичка, приложенный к письму пятой принцессы, список ведьм и, наконец, принялся за долгожданное изучение и отбор полезных ему ведьм. На листе были перечислены более 60 ведьм и их способности. Впрочем, со слов Мэгги Роланд знал, что на острове Спящие живут от 2 до 3 сотен ведьм. Роланду стало очевидно, что Тилли далеко не всех своих подопечных перечислила. Впрочем, именно так и должен был вести себя лидер. Хоть и беря на себя инициативу и решившись подружиться, она не надеялась на семейные узы. В общем, Роланд решил, что Тилли и так уже доказала свое желание сотрудничать, так что он достал еще одну свечу и сел читать приложение к письму. Вскоре он сообразил, что решение будет отнюдь непростым. Ему пришлось перечитывать список несколько раз, сравнивая возможности ведьм, и потом он, наконец, выбрал имена 5 посетительниц. Затем он достал из ящика стола чистый лист бумаги и принялся писать ответ. «Моя дорогая сестра, я очень рад, что получил ваше письмо. Я очень рад вашему решению. С вашей помощью у меня будет больше шансов на отбитие атак церкви. Метод, каковым я заслужил доверие здешних ведьм, довольно прост. Я просто-напросто избавил городок пограничный от влияния церкви. Здешние жители не только принимают ведьм, они еще и сражались бок о бок с ними против демонических зверей. Сотрудничество здешних горожан и ведьм началось в демоническую зиму и будет укрепляться до самого боя с церковью. Теперь же в городке то и дело видны снующие туда-сюда ведьмы, которые участвуют в строительстве. Та паровая машина, которой вы заинтересовались, также была построена с помощью одной из ведьм. Это уже довольно хорошее начало, и мне нужно лишь распространить эту ситуацию на все западные земли, а потом уж она разрастется по всему королевству. Поэтому мне нужно полностью уничтожить церковь и растереть ее учение о том, что ведьмы — посланники дьявола, в порошок. Впрочем, спасать людей от их собственной тупости — это дело довольно долгое и неблагодарное, поэтому мне и нужна ваша помощь. Касаемо того, что привело меня к этому решению, и того, почему я вдруг перестал быть таким безразличным ко всем остальным, как был раньше, причин довольно много, и говорить о них в письме было бы неуместно, да и неудобно. Насчет визита ведьм в следующем месяце, я очень его жду. Не нужно беспокоиться об их безопасности. Я уже спланировал для них прямой маршрут до городка, который полностью скроет их от глаз и ушей церкви, и который будет лежать вдалеке от портов. Единственный риск будет в том, что ведьмы теоретически могут заблудиться, но если вы пошлете Мэгги лететь перед ними, то она вам покажет, куда идти, и ведьмы не потеряются. Я передам карту с нарисованным путем через Мэгги, когда она полетит на острова. Когда ваши ведьмы прибудут в городок, то они, конечно, смогут поучаствовать в лекциях по естествознанию. Это так называемое знание, которое помогает ведьмам развивать их дар. Впрочем, я больше склоняюсь к идее, что дар развивает более глубокое понимание нашего мира. Знание о природе магии, да и не исключено, что знание самих себя. Я нисколько не сомневаюсь, В том, что наши шансы на победу над церковью растут каждый раз, когда какая-нибудь ведьма развивает свой дар. В этом мы с вами абсолютно солидарны. А сейчас я перечислю 5 выбранных ведьм и, надеюсь, увижу их как можно скорее. Лотус, меняющая землю. Пендл, сохраняющая предметы. Эвелин, виноделка. Кони, укротительница монстров. И Сильвия, глаз правды. Желаю всего наилучшего. Ваш брат, Роланд Уимблдон. Глава 238. Как я мог пожалеть об этом? Через неделю в городок пограничный из столицы наконец вернулась экспедиция ведьм и солдат первой армии. Вся экспедиция от дня отбытия до дня прибытия заняла примерно полмесяца. И это было на 5 дней больше, чем изначально рассчитывал Роланд. Главной причиной задержки послужило то, что в день отплытия флота из столицы в городок пограничный прибыл посланник Петрова, принесший весть о том, что в крепости Длинной Песни началась эпидемия неизвестной болезни, похожей на дьявольскую чуму. Вняв предупреждением Роланда, Петров, как только обнаружил первые признаки заболевания, изолировал всех больных и полностью закрыл город, а затем сразу же отправил посланника Роланду. Получив информацию, Роланд отправил Мэгги, чтобы та как можно скорее нашла на реке Чешуй идущий назад флот, который перевозил первую армию, и перенаправила его в крепость Длинной Песни для оказания помощи заболевшим. Потом, полностью уничтожив чуму в крепости, флот вновь направился домой. В день возвращения Роланд пошел в доки оставшихся в городке ведьм и членов семьи тех солдат, которые уезжали, чтобы отпраздновать возвращение. Под звуки до боли знакомого марша солдаты обрадованно салютовали принцу, а толпа на берегу опустилась на одно колено и принялась скандировать «Долгой жизни его высочеству!». После того, как пассажиры флота сошли на берег, их окружили теплом и заботой их близкие члены семей, а эхо, не удержавшись, сымитировало салют. Сцена приветствия была такой радостной и живой, что вскоре к докам подтянулись крепостные беженцы, чтобы на это все понаблюдать. Когда Роланд и остальные вернулись в замок, Железный Топор подробно рассказал принцу о ходе миссии. Это хочет сказать, что в рядах атаковавших первую армию затесалась посторонняя ведьма? Роланд тщательно обдумал информацию. Вряд ли она была одной из крыс. Такое невозможно. Тео тоже так считает. Он даже думает, что крысами управлял кто-то могущественный, иначе они бы просто-напросто не вылезли из своих насиженных мест, чтобы на нас напасть. Единственный в столице, кто может контролировать крыс и работать с ведьмой, это церковь и король Тимоти, сказал Железный Топор. Даже самые могущественные аристократы не смогли бы все так организовать. Им не хватило бы сил заставить крыс действовать. Но Тимоти сейчас на Востоке, и я не думаю, что он решил бы послать на войну одну единственную ведьму. Думаю, наши подозреваемые — это церковь. Роланд знал историю Пепел и Венди, так что было неудивительно, что у церкви могли быть пара-тройка тренированных ведьм. «Вы уверены, что она мертва?» Натингейл выстрелила ей прямо в грудь, полностью уничтожив грудную клетку, — ответил Топор, кивнув. «Мы похоронили ее в пшеничном поле, что находилось рядом с нашими солдатами». На закате их последнего дня около столицы Нараги на лагере напало просто огромное количество крыс, в результате чего были ранены 4 воина первой армии, а один убит. Единственный погибший солдат умер от рук ведьмы, а раненые были подстрелены арбалетными болтами, выпущенными противниками. Впрочем, вооружение двух воюющих сторон было совсем неравным, так что битва была окончена еще до того, как бой перевалил за середину. Раненые мгновенно перевязали и отправили в городок пограничный, к Нане. Причем Лили сделала так, что раны солдат не гноились. Арбалетные болты не задели жизненно важных органов, так что кровотечение остановили простыми шинами, и шанс на выживание у раненых был высок. Роланд был очень доволен тем, каким успехов добилась первая армия в своей второй экспедиции. Впрочем, он совсем не знал, как уберечь своих караульных от атак противников. Единственное, о чем он догадывался, было то, что посты следовало устанавливать так, чтобы караульные всегда были на виду у товарищей. Но эту задачу Роланд решил оставить топору, так более, как более опытному воину. «Вы хорошо поработали. Завтра я устрою на главной площади города церемонию. Сходите и расскажите о ней всем солдатам первой армии». Когда железный топор ушел, Роланд довольно громко выдохнул. «Ну ладно». С этими словами Роланд достал из ящика мешок с жареной рыбой и поставил его на стол. «Если бы не ты, то, боюсь, они были бы в чудовищной опасности». После этих слов рядом с Роландом появилась Найтингейл и, улыбнувшись, приняла рыбу. «Я же говорила, у меня все под контролем». Как только была чужая как сильна была чужая ведьма. Она была очень сильной и целеустремленной. Думаю, церковь натаскивала ее несколько лет. Думаю, мне бы не удалось избежать урона ее пылью, если бы она так сильно не напрягалась. Я бы просто-напросто не успела бы спрятаться в туман. Найтингейл пожала плечами. Несмотря на то, что она очень спокойно описывала происходящее, она до сих пор не могла без содрогания думать о том, о своем выстреле. Но когда я увидела, с каким выражением лица она нырнула, пырнула Венди ножом, я поняла, что ничего кроме смерти ее не остановит. Пару секунд Роланд просто молчал. «Ты помнишь, что ты мне сказала, когда мы возвращались после битвы с людьми Тимати?» Найтингейл задумалась. «То, что это не ваша вина?» «Именно», — кивнул Роланд. «Она была ведьмой, которую воспитала церковь. Она всегда считала бы тебя пособницей дьявола и предательницей, падшей. Даже если бы вы бок о бок прожили несколько лет, ее мышление не сильно бы изменилось. К тому же, убив ее, ты спасла жизнь Венди». «Вы пытаетесь меня успокоить?» Найтингейл рассмеялась. Роланд закашлялся. «Я на самом деле так думаю». «Ну, тогда не беспокойтесь. Я не буду грустить о смерти врага. Да, она была ведьмой, но путь, который она выбрала, очень отличался от того, которым хочу видеть я. Собственно, я уже говорила об этом, когда мы плыли назад». Найтингейл съела кусочек жареной рыбы. «Я устранила врага, защищала моих сестер, выполнила свой долг. Ничего более». «Хорошо, что ты так считаешь», — счастливо заявил Роланд. Казалось, что он опять недооценил Найтингейл. Считая, что она будет грустить и замыкаться в себе после убийства другой ведьмы, он не думал, что она так быстро совсем справится. Казалось, что Найтингейл с каждым днем становился все мудрее и мудрее. Найтингейл проглотила рыбу, посомневалась пару секунд и затем спросила: «Я тут вас кое о чем хочу спросить». «О чем? Чем вы с Анной все это время занимались?» Голос Найтингейл становился все тише и тише, но она не сводила с принца внимательного взгляда. «Вы знаете, о чем я?» Роланд чуть чашку из рук не выронил. «Довольно неожиданный вопрос. Что ты имеешь...» «Все эти дни я был занят тем, что пытался разместить прибывших беженцев. У меня было мало времени на посиделки с Анной». Взгляд Найтингейл засветился. «Вы не соврали. Конечно, нет, я был... Перед тем, как Роланд успел еще что-нибудь сказать, Найтингейл вдруг словно растворилась в воздухе, а потом принц почувствовал на своих губах что-то напоминающее поцелуй, совсем мимолетное касание, оставившее после себя соленый привкус рыбы. Он довольно долго соображал, пока не понял, что именно произошло. «Подожди». И вновь он не мог найти слов. Вдруг два тонких пальца прижались к его губам. Он не мог видеть Найтингейл, но знал, что та стоит прямо перед ним. «Я знаю, что вы хотите сказать», — вдруг зашептала она ему прямо на ухо. «Я хочу ничего не менять. Становиться между вами и Анной. Я разве что надеюсь, что всегда смогу быть рядом с вами. Вот и все. Простите, что я спряталась в туман. Я до сих пор не могу понять, с каким именно выражением лица мне следует на вас смотреть. Ваше Высочество, я же вам не отвратительно». Роланд открыл было рот и понял, что не может сказать, что ему не нравится Найтингейл. Тот барьер, который мешал ему принять ее чувства, лежал где-то в стороне от простой приязни и неприязни. Скорее, он был в этикете, в его 20-летнем опыте жизни, до того, как он пришел в этот мир. И сейчас он не мог себя дальше обманывать. «В этом случае», — вновь зашептала ведьма, — «лучше ничего не говорите. Не ваша ведь вина. В конце концов, я сделала то, чего сама хотела». Глава 239. Полуночный перекус. После ужина Анна, схватив большой мешочек с сушеными грибами, отправилась в кухню. Эти идеально белые, без единого пятнышка, на шляпке грибы, Мэгги специально собирала по всему сокрытому лесу по просьбе Анны. Эти грибы были совсем не похожи на обычные. Они даже росли в нетипичном для грибов месте, на верхушках огромных деревьев. Птицы очень любили питаться этими грибами. Вкус у них на самом деле был довольно утонченным. Огромные шляпки были нежными, словно парное мясо. Но стоя внизу на земле, эти грибы было довольно трудно обнаружить, да и очень мало людей решались взбираться на деревья, чтобы их собрать. Каждый год ко дню рождения Анны ее мама куда-то, откуда-то доставала несколько таких грибочков. Когда больше, когда меньше. Впрочем, грибов всегда хватало на два праздничных блюда. И вкус, в отличие от вкуса обычного черствого хлеба и сухой овсянки, казалось, было невозможно забыть. Впрочем, теперь-то Анне было не было резона волноваться о том, что она завтра будет есть. В городе сейчас было множество разнообразной еды. Но, несмотря на это, Анна все же хотела лично приготовить те блюда из детства, которые она с удовольствием ела здесь, в маленькой деревеньке, и разделить свою трапезу с Роландом, который теперь был постоянно чем-то занят. Огонь в кухонной печи уже погасили, но для Анны это не представляло вообще никаких проблем. Она взяла из поленницы несколько дров, кинула их в печь, а затем призвала свое черное пламя. Через пару секунд в печи бушевало яростное пламя. И тут, рядом со стеной, внезапно появилась Найтингейл. «Привет, ты что это делаешь?» «Хочу приготовить его высочеством что-нибудь поесть. В последнее время он вообще допоздна работает. А ты?» Найтингейл захихикал и почесала затылок. «Я вообще-то сюда перекусить пришла. Проголодалась немножко». И, помолчав пару секунд, продолжила. «А что ты будешь готовить-то?» «Ну, грибы, выпеченные в меде, и еще грибной суп». Анна распахнула мешочек, показывая Найтингейл грибы. «Они растут только в районе городка. Хочешь попробовать?» Найтингейл кивнула и поинтересовалась. «А ты можешь научить меня их готовить?» «Конечно», — рассмеялась Анна. «Это довольно легко». Нарезав все грибы из мешочка, Анна поделила их на две части — для себя и Найтингейл. Сначала обе стороны кусочка намажь маслом, а затем аккуратно жарь их на огне до тех пор, пока они не окрасятся в золотой цвет. Не держи их над огнем слишком долго, сожжешь до черноты. «Ладно», — сказала Найтингейл и, взяв в руки кусочек гриба, стала натирать его маслом так, как это делала Анна, а его высочество постоянно до ночи засиживается теперь. Именно, он пытается найти место под жилье для прибывших беженцев, а еще рисует чертежи новых машин. Он этим всем занимается каждый день с полудня до поздней ночи. Я пару раз проходила мимо его кабинета ночью и видела, что там горело свет. Свеча. Анна задумчиво кивнула. «Тебе почти полмесяца не было. Соскучилась по его высочеству, да?» Найтингейл, услышав этот вопрос, разнервничалась. Ее рука дрогнула, и ведьма выронила гриб прямо в масло. «Ой, нет, на самом деле не очень-то и скучала. Я ведь не только тебя имела в виду. Молния, Лили, Эхо и Венди говорили мне, что все соскучились по принцу. Они рассказали, что там даже ванной комнаты не было, и поэтому им постоянно хотелось вернуться домой пораньше». Взглянув на Найтингейл, Анна заметила, что выражение лица у той какое-то странное. «Что такое?» «Да ничего», — ответила Найтингейл, покачав головой и неловко улыбнувшись, взяла еще кусочек гриба. «Да все, так и было. Мне очень хотелось вернуться. Правда?» Она взяла предварительно намазанные маслом грибы и кинула их на печь. «Если бы мне пришлось расставаться с его высочеством на полмесяца, нет, даже если бы всего на пару дней, я бы уже на второй день соскучилась и захотела бы вновь его увидеть». Тот самый момент, когда Анна встретила в подземелье Роланда, стал самым незабываемым моментом в ее жизни. До сих пор, вспоминая об этом, девушка чувствовала теплоту и благодарность. Если бы не его высочество, то, даже если бы ей и удалось как-то выжить, жизнь Анны стала бы жизнью во лжи и незнании, такой же, как и у безразличных ко всему горожан. Именно его высочество показал Анне, какой мир на самом деле красивый. Это проявлялось в мелочах, в соевом соусе, на вкусном стейке или же в книжке «Теоретические основы естествознания». Жизнь Анны мгновенно наполнилась открытиями, новыми вещами, сразу же, как только она увидела его высочество. Он дал Анне понять, что она необычная, как все остальные люди. Она уникальная и непревзойденная ведьма. Она точно знала, что другие ее сестры чувствуют то же самое. Чем дольше они контактировали с его высочеством, тем больше заражались его энергией странными, но умными идеями. «Ой, я что, грибы передержала?» — воскликнула Найтингейл, и, схватив железную вилку, насадила на нее подгоревший с одной стороны грибок. «Ну, немножко». Анна не сдержалась, хихикнула. «Эти грибы очень нежные, так что их нельзя долго жарить. Попробуй пожарить еще парочку, сама потом поймешь. А я пока подготовлю ингредиенты для супа». Найтингейл же обмакнула грибок в смесь меда и соли, а затем отправила его себе в рот. «Ну, он даже подгоревший вкусный». Увидев, с какой легкостью Анна смешивает травы для приправ и другие ингредиенты, Найтингейл с любопытством спросила: «Ты раньше часто готовила?» «Ну, я ходила по домам аристократов и искала себе временную работу. Так я мариновала мясо, например, или молола муку», — ответила Анна. «Да я большую часть времени за этими странными поручениями и провела. Единственным исключением, пожалуй, стала моя работа в школе учителя Карла». Она на пару секунд замолчала, но после того, как моя мама умерла, отец больше не отпускал меня в школу, да и вообще из дому выходить запрещал. «Мне жаль. Все это уже не важно. Оно ведь в прошлом». Глаза Анны блеснули ярким светом, отразив луну. «По сравнению с огромным количеством других ведьм, меня-то можно считать счастливицей». Маленькие, готовящиеся на печи кусочки грибов потихоньку уменьшались и изгибались с трескающим звуком. Обильно посыпав жарящиеся грибы солью, Анна их перемешала и обжаривала до состояния готовности золотой корочки с обеих сторон гриба. Аппетитный запах жарящихся грибов разыграл в девушках аппетит, и они сидели, часто сглатывая слюну. Последний слой медовой заливки, и грибы были приготовлены. Оба ингредиента для этого блюда, и грибы, и мед, можно было собрать в сокрытом лесу, но даже местные считали, что обнаружить за один день и пчелиное гнездо, и грибы было большой удачей. Девушки закончили жарить и приправлять грибы в тот момент, когда закипела похлебка. «Вот это да! Смотри, как вкусно выглядит!» — заявил Нтингейл, отправляя в рот еще кусочек. «Кажется, я еще и готовить умею. Ой, тьфу! А этот пересолен!» И время как раз подходящее. Анна вглядывалась в чернеющую за окном ночь. «Думаю, сейчас нам нужно отнести угощение его высочеству». «Передай, пожалуйста, вот эту порцию его высочеству», — попросила Нитингейл, хлопая в ладоши. «Пожалуйста». «А ты со мной разве не пойдешь?» «Не могу», — рассмеялась та. «Я не знаю, как мне теперь на него смотреть». Анну странный ответ очень удивил. Но перед тем, как она собралась было кое-что спросить, Нитингейл вновь скрылась в свой туманный мирок. «Разве важно, с каким выражением лица я смотрю? Да, им хорошо говорить. А я уже устала от необходимости не выдавать свои эмоции. Даже тогда, когда я вышла из тюрьмы, я все еще верила в чудо. Но вот мои надежды рассыпались в прах. Его высочество никогда не уставало от Анны, так что та не хотела бы его избегать». Анна еще долго раздумывала над этим, но так и не нашла подходящего ответа, так что в конце концов она просто покачала головой, взяла поднос с грибной похлебкой и супом и отправилась к Роланду в кабинет. Глава 240. Церемония награждения. Роланд сидел у себя в кабинете, рисовал дизайн медали для завтрашней церемонии. Вполне можно было сказать, что он давно бы мог закончить это нехитрое дело, но с самого полудня он практически не мог продуктивно работать. И это было, конечно же, из-за поцелуя Нитингейл. Роланд, конечно, и раньше видел кое-какие вполне определенные знаки, но предпочитал их игнорировать, да и сам тему поднимать не спешил. Но теперь-то сомнений не оставалось, и как же ему ответить на чувства? Раздумывая над этим, он обнаружил, что Нитингейл ему вовсе не противна и не безразлична, она в какой-то мере ему нравилась. В конце концов, она ведь была прекрасной женщиной со спокойным нравом, и Роланд проводил рядом с ней практически весь день, так что им ненавидеть ее он не мог. Причина, по которой Роланд не мог ответить на чувства ведьмы, лежала в его 20-летнем жизненном опыте, и еще Роланду было важно мнение Анны. Это, собственно, было самым важным — поступить по-своему, игнорируя чувства Анны, он не смог бы. Возможно, со временем он и найдет ответ, к которому так стремится. Вдруг в дверь кто-то постучал. «Заходите!» «Не заперто!» — крикнул Роланд, удивленный тем, что кто-то так поздно пришел к нему в кабинет. Дверь открылась, и в комнату вошла Анна с подносом, на котором стояли два блюда с едой и набор глиняной посуды. Девушка не успела ничего сказать, но Роланд моментально учуял соблазнительный запах. «Еда?» «Ага», — хихикнула Анна и поставила поднос на стол. Затем она сняла с кастрюли крышечку, открывая взор Роланду суп молочно-белого цвета. «Вот это блюдо называется грибы в меде. Одну порцию сделала я, а другую — Нитингейл. А это грибной суп, туда добавлены несколько здешних трав. Выглядит очень вкусно», — облизал губы Роланд. «Садись, поедим вместе». Она кивнула и села на стул с другой стороны стола. «А почему Нитингейл не пришла?» «Она сказала, что не знает, как же ей теперь на тебя смотреть», — ответила Анна. «Но я не поняла, с чего вдруг такие вопросы». «Вот оно что!» — грустно подумал Роланд, вздохнув. «А она ведь сказала, что ей совершенно все равно. Она даже заявила, мол, вы не виноваты, я сделала только то, что сама хотела. Но с другой стороны, отважиться на то, чтобы вылезти из своей норы на улицу, у Нитингейл получалось не лучше, чем у трусливой белочки. Но иногда было непонятно, наглая она или робкая. «Ну ладно, давай-ка поедим», — предложил Роланд, отвлекаясь от грустных размышлений. Он подцепил палочками для еды кусочек гриба и отправил его в рот. Медовая глазурь растаяла в считанные мгновения, оставив во рту сладкий привкус, который вскоре смешался со вкусом гриба. Это было необычайно вкусно даже при отсутствии глутамата натрия, так что Роланда на некоторое время потерял дар речи. Соль только придавала вкусу пикантности. Сами грибы были очень нежными, что положительно сказывалось на общем вкусе блюда. В общем, еда была просто замечательной. «Это не те обыкновенные грибы, да?» Проглотив, Роланд тут же принялся расспрашивать про странные грибы, вкус которых никак не был похож на обычные. Обычно, если у жареных грибов получалось сохранить вкус, то было уже хорошо, а если же еще и сочными были, словно их супом нафаршировали. Но они растут только в сокрытом лесу. Люди прозвали их птичьими грибами. Улыбнулась Анна и рассказала Роланду о грибах. Собственно, поэтому мне хотелось, чтобы вы их попробовали. Роланд, не доев еще жареные грибы, не удержался и попробовал еще и грибной суп. Его вкус оказался еще богаче, чем в предыдущем блюде. Он чем-то напоминал вкус танбао, но с грибными нотками. Медленно смакуя суп, Роланд раздумывал о будущих поколениях. Они без сомнения станут сыпать в еду огромное количество приправ. Например, в его прошлой жизни в большинство блюд был добавлен глутамат натрия. До того, как изобрели глутамат, повара обычно шли на ухищрение, чтобы естественным путем усилить вкус блюда. Они варили курицу вместе с костями, например, или добавляли в бульон грибы или соевые бобы. Несмотря на то, что многие опытные повара отказывались от глутамата, чтобы продемонстрировать свой кулинарный талант, а вот новички и бесталантные повара не гнушались использовать глутамат натрия, чтобы хоть как-то придать своим блюдам вкус. Предполагаем, что птичьи грибы сами по себе были такими вкусными и сочными, можно было задуматься о возможности извлечения из них глутамата натрия. Роланд не видел никакой проблемы в том, что эти грибы росли на верхушках деревьев и поэтому были не очень распространены. «Такие грибы. Ты знаешь, сколько всего их видов?» «Я не уверена, но предполагаю, что довольно много», — ответила Анна, после чего съела еще одну ложку супа. Мэгги сказала, что она летала только у самого края леса, но даже оттуда она принесла мне огромный мешочек с грибами. «Я рад это слышать», — ответил Роланд, доедая последние кусочки жареных грибов, приготовленных Анной. Он тут же протянул руку к тарелке с порцией от Найтингейл. «Я уже волновался, что здесь ничего, кроме мяса, политого медом или посыпанного перцем, и нет. Так надоело его есть». «Ой, тьфу, что такое?» «Ничего», — ответил Роланд, страдая в душе. Первый же съедобный им кусочек гриба из второй порции оказался слишком соленым. Найтингейл что, уронил его в бочку с солью? Впрочем, Роланд сделал над собой усилие и проглотил гриб. Потом он обнаружил, что все кусочки из этой порции были то не домазаны медом, то недожарены, а некоторые вовсе с одной стороны пережаренные, а с другой сырые. Впрочем, это ничуть не портило вкус птичьих грибов, и это вполне компенсировало неумение Найтингейл готовить. «Я досыта наелся», — сказал Роланд, откладывая палочки в сторону. Он второе-то блюдо еле когда ел, а потом еще и супа напился. И теперь его живот аж вздулся от количества съеденного. «Спасибо. И вам спасибо. Еще спасибо, Найтингейл», — рассмеялась Анна. Она выглядела так мило, что Роланд не удержался и дотронулся до ее носа указательным пальцем. Девушка смешно фыркнула, поцеловала принца в щеку и сказала: «Я пойду помою посуду, а вы не забудьте пораньше лечь спать». После того, как она покинула кабинет, Роланд едва заметно вздохнул. Он собирался считаться с мнением Анны, но в некоторых моментах он и сам-то не знал, что делать и что говорить. Возможно, это было результатом того, что весь свой период обучения в университете Роланд только и делал, что учился. Так что особого опыта в общении с противоположным полом у него не было. Впрочем, после получения диплома и устройства на работу в большое предприятие ситуация не особо изменилась. К счастью, до полного уничтожения церкви еще много времени, так что Роланд надеялся, что к тому моменту совсем разберется, а сейчас же лучше сконцентрироваться над тем, чем он занимался до ужина с Анной. Следующим утром Роланд взошел на временную, построенную в центре площади, деревянную платформу и огляделся. Вокруг были толпы народа. В прошлом нищий городок пограничный не шел ни в какое сравнение с нынешним богатым и процветающим. Различие между ними было как между небом и землей. Множество. Можно было не преувеличивая сказать, что городок сейчас выглядел новеньким. Старые ветхие деревянные домишки снесли все до единого, и на их месте стояли строительные леса или уже построенные красивые кирпичные дома, которые, к слову, строили по разработанному Роландом плану улучшения условий расселения горожан. Кирпичные дома строили сразу районами, хоть они и занимали сейчас всего треть той площади, на которой раньше стояли деревянные бараки. Они уже могли вместить в себя все 2000 уроженцев городка. Как только они начнут строить 3- и 4-этажные здания, то плотность проживающих людей только возрастет. Теперь называть городок пограничный городком было неверно. В конце концов, здесь проживали уже практически 20 тысяч человек. И армия у города была 600 идеально обученных воинов. Поэтому, собственно, Роланд задумывал следующей весной официально провозгласить городок пограничный именно городом. Голос эха моментально заставил шумную толпу замолчать. Сегодня состоится церемония награждения героев городка пограничной. Сегодня мы вручим награды тем, кто послужил нам хорошую службу. С того времени, как я приехал сюда, прошло уже больше полугода. За это время мы победили демонических зверей, на голову разбили герцога и заново отстроили город. Но многие люди упорно трудились, чтобы помочь нам достигнуть таких высот. Сейчас здесь находится несколько замечательных людей. Нет, они не аристократы и не богатые торговцы. Это просто люди такие же, как и вы. Роланд подождал пару секунд, а затем вновь громко заговорил. И сегодня мы с вами их наградим. Они получат не только по медали, но еще и по 1000 золотых, и по 5 акров личной земли. Толпа забурлила. Услышав эти слова, люди возбужденно переговаривались, обсуждая новость. Медаль, 5 акров земли и много золота были предметом для зависти. И это не одноразовая церемония. Теперь мы будем проводить их ежегодно. Неважно, когда, где и у кого вы родились. И неважно, сколько у вас денег. Если вы достигнете чего-нибудь выдающегося, то тоже сможете получить почет и уважение. В тот момент, когда Роланд договорил, эхо сымитировало оружейный залп. Под громким грохотом выстрелов и аплодисменты толпы на сцену взошли Железный Топор, Кайл Сичи и Нана Пайн, которых до сцены сопровождали воины Первой Армии. Глава 241. Освобождение. В тот момент на площади собралось примерно 1002 человек, но эта толпа вопила так громко, словно людей было не 2, а 10 тысяч. Роланд, задумавшись, кивнул. В таких случаях дар эха приходился очень кстати. Причина, по которой он решил наградить именно этих трех человек, была довольно простой. Никто из них не был аристократом. Железный топор вообще принадлежал к племени песочных людей и приехал издалека. Кайл, хоть и был алхимиком, родился в семье простолюдинов и заработал свой рейтинг честности, пройдя путь от ученика до главного алхимика. Ну а Нана, конечно же, была ведьмой. Чушак, простолюдин и ведьма. Если бы такое произошло в прошлом мире Роланда, то это назвали бы примером политкорректности. Роланд надеялся, что эта церемония поможет ему убедить здешних жителей в одном, в том, что городок пограничный признает только личные заслуги и совсем не смотрит на то, где и в какой семье человек родился. Первым за медалью вперед вышел железный топор. Роланд лично сделал золотые медали и выгравировал на лицевой стороне силуэт главной башни в Грейкасле, окруженной пшеничным полем. По краям медали были выгравированы шестеренки. Как только железный топор взял медаль в руки, наблюдающие за ним воины первой армии взорвались аплодисментами, а остальная толпа принялась вопить и свистеть. Вы все уже должны знать его имя. Он командир стрелковой части первой армии «Железный топор». Роланд вручил медаль топору, обернулся к толпе. Перед наступлением демонических месяцев он был просто одним из охотников. Но он не пропустил ни единой битвы с демоническими зверями за всю зиму. А в прошлом месяце он даже повел первую армию к столице, чтобы спасти беженцев от дьявольской чумы. Те 6000 людей, что сейчас временно живут за пределами города, привел сюда именно он. Сейчас на площади в основном стояли уроженцы городка пограничный и воины первой армии, а новеньких насчитывалось всего несколько сотен. Но после громких слов эхо площадь не замолчала. Как только затих ее голос, те немногие беженцы перед сценой принялись вопить и аплодировать. Громкости их можно было сравнить с воинами первой армии. Железный топор был очень взволнован и обрадован. Он, как член клана Мажин, живущий на чужой земле, никогда бы не подумал, что сможет получить награду от самого принца. Он отсалютовал Роланду фирменным приветствием первой армии, а затем опустился на одно колено, так же, как опускался на церемонию посвящения в рыцари. И если бы Роланд его не остановил, то, возможно, железный топор еще и пару обычаев песчаных людей продемонстрировал. «Вставай, ты, солдат, просто отсалютовал, вполне достаточно», — рассмеялся Роланд. «Спасибо, ваше высочество», — ответил топор, непрерывно высоким голосом пытаясь подавить эмоции. Принц успокаивающе похлопал его по плечу и вложил ему в руку мешочек со сотней золотых монет, а затем жестом подозвал Кайла. «Этого человека вы, возможно, видите впервые. Он приехал в городок пограничный из центра королевства. Он бывший главный алхимик лаборатории в городе Редуотер, господин Кайл Сичи». Толпа, услышав эти слова, удивленно ахнула. «Главный алхимик? К ним же даже король относится с уважением. Так же, как и к королевским астрологам?» «Нет, должность алхимика даже выше, чем у астролога. В конце концов, никто не сможет гарантировать того, что пророчество будет верно. Алхимики делают настоящие вещи. Да, а еще он приехал из лаборатории городка Редуотер. Я слышал, что она практически такая же, как и в столице». В четырех королевствах всех алхимиков и астрологов имели высокий статус, а простолюдины их величали мудрецами. Только они имели право преподавать науку лордам и аристократам. Когда Роланд увидел реакцию толпы, то удовлетворенно кивнул и вытянул руку вперед, а затем сказал: «Несмотря на то, что господин Сичи лично в битвах не участвовал, он помог нам победить быстрее. Он улучшил наше оружие. Теперь мы можем стрелять не по одному разу, а залпами. Это было бы невозможно без его алхимической лаборатории, которая, как оказалось, один из важных факторов в победах первой армии. Без его разработок городок пограничный не смог бы обрести мир и покой. Он замолчал, чтобы перевести дыхание, а потом продолжил. «Между прочим, сейчас алхимическая лаборатория набирает учеников. Заявку подать могут те, кто уже закончил курс начального образования и прошел проверку в ратуше у инспекторов. Если вас примут в ученики, вы получите не только зарплату, но и шанс стать такими же выдающимися мастерами, как господин Сичи». Как только он договорил, толпа взорвалась обсуждениями. На лице же у Сичи было написано нетерпение. Взяв медаль, он шутливо проворчал: «И вы вызвали меня ради такой ерунды, такая бессмысленная трата времени. Я мог бы сейчас еще парочку экспериментов провести, а медаль потом лично получить. Зато мы сделали объявление. Сам же жаловался, что постоянно рабочих рук не хватает». Пожал плечами Роланд. «Как только у тебя удвоится количество учеников, я напишу книгу «Продвинутая химия» и дам ее тебе». «Продвинутая химия?» Услышав это, Кайл поклонился. «Спасибо большое, ваше высочество». Несмотря на то, что церемония награждения отвлекала его от важных дел, Роланд все равно решил ее провести. Чествование успехов поднимало настроение толпы и вдохновляло ее на подвиги, а чем больше в городе было энтузиастов, тем лучше. В конце концов, Роланд никогда не отказывался от того, чтобы прорекламировать свои планы народу. И, наконец, настала очередь Наны. Подошедшая к нему девушка выглядела слегка нервной. Заметив это, Роланд грустно вздохнул. Во время прошлых демонических месяцев он прятал ведьм ото всех, а вот сегодня, наконец, решился объявить всем жителям в городке, что в городе живут ведьмы. 6 месяцев приготовлений, и, наконец, городок пограничный был готов принять ведьм. К тому же Роланд очень долго обсуждал с воинами первой армии кандидатуру Наны. Они все звали ее Ангелом, и среди армии ее статус был даже выше, чем у Железного Топора, и уступал только статусу самого Роланда. Еще в городе было множество людей, которые уже когда-либо лечились у Наны. Неважно, какие именно раны они получали, производственные во время добычи железа, травмы от станков или еще какие, вылеченные Наной люди тоже смотрели на нее как на божество. Крепостные, пару раз посмотрев спектакль «Дневник ведьмы», тоже довольно быстро поменяли свое мнение и больше не были негативно к ним настроены. Они увидели всю трагедию судьбы ведьмы и то, что они всегда были готовы бороться за свое счастье. Спектакли помогли Роланду придать ведьмам такой образ, который понравился народу. Но то же самое можно было сказать и про беженцев, которые выжили только благодаря дару Лили. Даже если там еще и оставались люди в глубине души, ненавидящие ведьм, они не решались ничего сказать после того, как эти самые ведьмы спасли им жизнь. Еще свою роль сыграло то, что беженцы не получали вообще никакой помощи от церкви, что, естественно, заставило их сомневаться в словах церкви насчет ведьм. К тому же они все понимали, что в городке пограничный ведьм защищает сам лорд. К тому же у ненавистников ведьм просто не было шанса рассказать о них кому-то из церкви. Из городка было очень сложно выбраться по реке. Не было ни ветра, ни волн. Городок находился под единоличным управлением лорда Роланда. А в крепости Длинной Песни тоже не осталось ни одного церковника. Их уничтожили люди Тимати. Так что единственной возможностью сдать ведьм церкви была дорога до хребта павшего дракона, или даже еще дальше, до города Ред Уотер. Но это было очень сложно сделать в одиночку. Это начал было Роланд, но толпа не дала ему договорить. Она вновь взорвалась аплодисментами и воплями. «Госпожа Нана, это же госпожа Нана, наша юная госпожа! Спасибо тебе за то, что вылечила моего мужа, юный ангел! Девочка, приходи ко мне в гости на ужин. Я специально вырастила 2 куриц. Я приготовлю из них что угодно. Яичный суп или куриную похлебку. Нана на меня посмотрела. Нет, на меня». Она не в силах поверить в происходящее, прикрыла рот ладонью, а на глазах у нее выступили слезы. Рон догадывался, что у остальных ведьм сейчас была точно такая же реакция. Они наконец смогли избавиться от образа чистого зла, который навязывала им церковь, и теперь могли свободно ходить, как обычные люди. Роланд широко улыбнулся и погладил Нану по голове. «Не бойся, просто скажи пару слов толпе и в поддержку их энтузиазма. Не забывай, что теперь ты представитель ведьмовского объединения». Нана хлюпнула носом и стерла с лица слезы. Она поклонилась толпе и сказала: «Спасибо, спасибо вам!» Глава 242. Новая строительная площадка. Церемония награждения длилась примерно до полудня. К концу мероприятия Роланд был абсолютно измотан. Ему ведь пришлось выполнять две роли — и ведущего, и комментатора. К счастью, он смог продержаться до конца праздника. И когда церемония, наконец, завершилась, ровно в полдень, под звон колоколов и звуки салюта эхо, Роланд с облегчением отправился в замок. Когда он добрался до своего кабинета, то увидел, что там его ожидает улыбающаяся Анна. «Что случилось?» «Узнаешь, когда войдешь». Невинно моргнула девушка. «Ну, ловушка это точно не может быть», — подумал Роланд и открыв дверь, после чего удивленно замер на месте. Его взору открылись два аккуратных ряда ведьм. Здесь были все, Венди и Скролл стояли впереди всех. Как только они увидели Роланда, то поджали юбки и встали на колени, отсалютовав ему. «Хм, что это вы?» — первой заговорила Скролл. «Ваше Высочество, тем, что вы сделали сегодня, вы доказали, что все сказанное вами было чистой правдой. Мы, сестры, очень глубоко вам за это благодарны. Нашу благодарность невозможно описать словами. Пожалуйста, позвольте нам и дальше работать на вас». «Так вот оно что!» — облегченно выдохнул Роланд. «А я-то уж думал, что вы всей своей компанией собираетесь от меня уйти». Расхохоталась Венди. «Как такое может случиться, Ваше Высочество? Этот город ведь и есть та священная гора, о которой мечтают все ведьмы. Мы не уйдем отсюда до тех пор, пока вы сами нас не прогоните. Именно такой настрой я и хочу от вас видеть. А вообще, не стоит быть настолько благодарными. Моя помощь вам была не совсем бескорыстной. Я ведь тоже приобрел от этого кое-что полезное. И не надо быть такими официальными. Вы мне больше нравитесь в неформальной обстановке». «Угу, я уже говорила им, что нужно быть попроще», — фыркнула Лили. «И вот, пожалуйста, он решил, что мы слишком серьезные». «Да что ты такое говоришь? Ты тоже быстро согласилась сюда прийти», — прошептала мистер Римун. «Предательница!» «Да ладно, сестры, пойдемте-ка в столовую. Его высочеством еще нужно переодеться», — сказала Скролл, постукивая себя по лбу пальцем. «Именно. Еще я от госпожи Анны слышала то, что в последнее время вы ложитесь спать слишком поздно. Пожалуйста, не загоняйте себя, а то как вы достигнете ваших целей». «Не беспокойся», — улыбнулся Роланд. «Я в добром здравии». Все ведьмы, кроме Анны, одна за другой покинули кабинет. «Почему ты осталась? Тоже хочешь выразить мне свое почтение?» Заговорщицки поинтересовался Роланд. «Ах, я бы хотела сказать то же самое». Анна слегка улыбнулась. «Никакие слова не смогут описать мою благодарность. А еще, ты тоже хочешь остаться жить в городке пограничной? Ну, не то чтобы». Эти слова заставили Роланда врасплох, и его сердце в панике заколотилось быстрее. «Это еще почему?» «Потому что вряд ли ты навсегда останешься в городке пограничной», — ответила Анна, чуть наклонив голову. «А я последую за тобой в любое место, куда ты пойдешь». Сердце Роланда наполнилось радостью в самого первого дня, когда они с Анной познакомились. Она никогда не нарушала обещания. Она получила и приглашение из ведьмовского объединения, но не покинула его. Не ушла она и во время битв с демоническими зверями. Неважно, что происходило, Анна всегда была рядом с ним. И тут Анна сделала шаг вперед и крепко обняла Роланда. «Ну, подожди, я же насквозь промок от пота», — сказал принц. Но вместо этого, чтобы хоть как-то ответить или хотя бы отодвинуться чуть назад, девушка уткнулась головой ему в грудь и глубоко вздохнула, словно пытаясь навсегда запомнить его запах. Роланд, наконец, перестал пытаться оттолкнуть ее от себя. Вместо этого он тоже заключил Анну в объятия, не отпуская еще очень долго. После обеда Роланд на полной скорости помчался в ванную, чтобы смыть с себя противный мерзкий пот, а потом вернулся к работе. Он позвал Карла ван Бейта к себе в кабинет и, расстелив на столе точную карту города, ткнул пальцем в реку Чешуй. «Построй мост вот здесь». «Не понтонный, а обыкновенный мост?» Карл на некоторое время задумался. «Простите, конечно, ваше высочество, но ширина реки здесь переваливает за 100 метров. Здесь будет почти невозможно построить каменный мост, даже если мы будем строить арочный мост. То он сможет покрыть всего треть нужного расстояния. К тому же, течение в реке Чешуй такое сильное, что мостовые опоры там не удержатся. Даже если мы используем столбы размером с человека, то через некоторое время их смоет. Там невозможно построить какой-либо мост, кроме понтонного». «А ты будешь строить не каменный мост, а стальной», — ответил ему Роланд. «Он будет состоять из трех пролетов. Воды на входы на мост сделают ведьмы. Вам нужно будет всего лишь обозначить заранее, где именно их строить. С обеих сторон моста нужно сделать насыпь, чтобы поднять его на несколько... его настолько, чтобы под ним свободно могли проходить мачтовые корабли». «Ну, тогда у нас будет очень высокий мост прямо до неба?» — удивленно спросил Карл. «Ну, допустим, не до неба. 6-7 метров над землей будет вполне достаточно», — сказал Роланд, быстро набрасывая примерный рисунок трехпролетного моста. «Нам нужен нормальный доступ к южному берегу, чтобы построить там доки, и чтобы при этом мост не мешал проходу кораблей. Хоть понтонный мост очень легок в постройке, он блокирует реку, что окажет нам развитие городка очень нехорошее влияние». Экспедиция Первой армии в столицу принесла Роланду много новой информации. В данный момент в Грейкасле по реке можно было добраться до любого большого города. Они все были построены именно около больших рек. Роланду нужно было еще построить несколько кораблей с пушками на случай того, если и дальше будет проводить военные операции в пределах Грейкасла. Это мощное оружие позволит ему быстрее захватывать осажденные большие города и территории. Да и в конце концов, калибр ядер, используемых в стрельбе с кораблей, намного превышал калибр обычных артиллерийских пушек. Но чтобы построить корабли, Роланд сначала должен был построить доки, а для этого нужно было построить стальной мост. «Но у меня нет опыта в строительстве таких мостов», — засомневался Карл. «У меня тоже», — слегка пожал плечами Роланд. «Нормально, что наш первый мост мы станем строить медленно. Сначала возведи примерный экспериментальный мост на берегу, а потом переместим его непосредственно на реку». И Роланд рассказал Карлу о том, что собирается строить мост по частям на берегу, а потом перемещать его на нужное место. «Все будет так же, как при строительстве водонапорных баж. Калибри уменьшит вес частей. Их переместят, а потом Анна поможет их соединить. Собственно, так строительство моста будет намного проще». «Как скажете, ваше высочество», — кивнул Карл. Кроме того, вот у меня есть еще очень важный проект, — сказал принц, вновь ткнув пальцем в карту. Мне нужно увеличить территорию заднего двора замка. Мне нужно, чтобы она покрывала все возвышенности вот здесь. А еще вот здесь нужно выстроить трехэтажный дом. Если все пойдет хорошо, то к концу следующего месяца в городок прибудут 5 ведьм Тилли. К сожалению, в замке свободных комнат больше не было. Временно расселить здешних ведьм по 3, конечно, получится, но ведя в будущем количество ведьм будет только расти. Поэтому нужно было что-то с этим делать. И предложил ведьмам удобное и теплое место проживания со всеми удобствами. Было одной из попыток переманить их жить здесь. Им будет очень сложно вновь приспособиться к жизни в первобытных условиях после того, как они хоть немного поживут с удобствами. Люди быстро привыкают к хорошему. Так, кажется, говорили в прошлом мире Роланда. Трехэтажный кирпичный дом? Ну, не полностью кирпичный. Правильно было бы назвать его кирпично-бетонное строение. Балки и перекрытия дома будут отлиты из укрепленного железом бетона. Это будет чем-то похоже на человеческий скелет. Такая структура поможет нам строить дома еще выше, так что мы сможем делать 4- и даже 5-этажные строения. Укрепленный бетон? Карл еще сильнее запутался. Это смесь из цемента, песка и камней, которая укреплена внутри железными прутьями. Объяснил ему Роланд. Конечно, нам еще предстоит узнать точное процентное соотношение каждого материала, но если мы сумеем найти ответ на то, бетон выйдет еще прочнее, чем известняк. Впрочем, это все было только в теории. У такого продукта может быть очень большой разброс в качестве, так же, как и у простого бетона. Конечно, приобретенного у обычных месильщиков бетона и того, который купили на бетонном заводе, разительно отличалось. То же самое можно было сказать и про железные балки. В далеких от основной цивилизации землях люди иногда даже использовали булыжники или, еще хуже, бамбуковые палки, таким образом пытаясь укрепить бетон. Роланд в прошлой жизни как-то отправился в деревню и воочию понаблюдал за строительством подобных усадьб. А теперь он собирался построить трехэтажный дом. Такой дом было очень сложно испортить. Даже если строители будут работать спустя рукава и вовсю экономить материал, шанс на то, что дом обвалится, был мал. Вдобавок ко всему, Роланд надеялся, что работа с цементом позволит Карлу получше его понять и потом использовать его в строительстве так же идеально, как и кирпич. В строительной индустрии прошлого мира укрепленный бетон занял довольно высокое место. Практически половина зданий в стране были построены именно из него. Впрочем, в архитектуре Роланд не очень разбирался. Он знал только то, что удалось выучить за время жизни в деревне, поэтому он и думал, что лучше переложить заботу об этом всем на плечи опытного каменщика. Способ изготовления такого цемента вы, естественно, получите от отыскать мне, поинтересовался Карл. Ну, не совсем, улыбнулся Орланд. Кое-что я смогу тебе показать. Глава 243. Создание разведывательной организации. После того, как луна наконец появилась на небосклоне, на улице похолодало. С того места в саду, где сидел Тео, хорошо были видны светящиеся окна трактиров, борделей и различных казино. Накрытые занавесом ночи, они выглядели точно так же, как сотни звезд в ночном небе, показывая, насколько яркая жизнь у столичных жителей. Такую сцену можно было увидеть только в центре столицы. Несмотря на то, что дьявольскую чуму остановили, она успела убить примерно 1/3 людей, живущих за пределами внутренних стен столицы. Впрочем, на аристократов это никак не повлияло. Они, как и прежде, продолжали вечерами напиваться. Если бы Тео прислушался, то смог бы, наверное, различить отдаленные вопли веселящейся знати. Тео потратил 150 золотых монет на маленький домик с садиком и прудом, который располагался на холме с внутренней части города. В этом районе даже днем редко можно было увидеть прохожих, а своих информаторов Тео выходил встречать куда-нибудь за пределы своего района, не желая открывать им свое место жительства. Обычно он просто-напросто снимал себе комнату в тайном трубаче и оставался там на пару-тройку дней. «Мой лорд, все уже должны были прийти?» Из дома, держа в руке масляную лампу, вышел мужчина. «Хилл Фоукс, один из членов пальцев скелета. Возьми свечку, я пойду за тобой», — ответил Тео и отправился в дом. Хилл Фоукс успел вернуться в дом до самого Тео, так что теперь он и еще пятеро мужчин сидели около круглого стола в тусклом свете свечи. Увидев Тео, они поднялись и поприветствовали его. Тео принялся пристально их рассматривать, пытаясь сообразить, можно ли им доверять или нет. К несчастью, госпожа Найтингейл уже уехала назад в городок пограничный. Если бы она была здесь, то своим даром могла бы убавить Тео работы. Еще незнакомые Тео мужчины были товарищами Хила, участниками акробатической труппы «Голубь и шляпа», которые тоже ненавидели нового короля и поклялись ему отомстить. За неделю до атаки на пирсе один из них смог внедриться в шайку страны чудес и предупредил Хила о том, что крысы собирались напасть. Теперь же ситуация в городе немного поостыла, и даже дьявольская чума пошла на спад. Поэтому Хила решил, наконец, встретиться со всеми своими товарищами и представить их Тео. Тот, в свою очередь, надеялся на то, что знакомство поможет приобрести новых замечательных шпионов. «Всем, кроме господина Фоукса, следовало бы представиться», — громко сказал Тео. Инициативу перехватил самый мускулистый мужчина. «Господин, меня зовут Рокки Хилл, господин». Ростом он был чуть выше 180 сантиметров и, в общем, выглядел очень сильным, в основном из-за литых объемных мускулов. В трупе я был силачом, теперь я член шайки кровавых парусов. А я клоун, заявил сидящий рядом с ним мужчина и пальцем указал себе на нос. На первый взгляд он был самым молодым в группе, ему было лет 18-19. Вполне естественно, что я стал в трупе клоуном, но в отличие от других, не стал вливаться в шайки крысам и вместо этого ходил по тавернам, показывая всякие разные фокусы. Джо и Нил следующими представились два брата. Они ничем не отличались от обычных простолюдинов, живущих по ту сторону стен столицы. Ни внешним видом, ни одеждой, ни манерой себя держать. Они пошли на службу к священнику Ферри и теперь были преданными поклонниками церкви. Тео старался не спрашивать себя о том, не испытывали ли эти два брата к жене Хила безответные чувства. «Все они зовут меня магом», — представился последний, козыряя Тео. «Сначала я сыграл роль сбитого с толку человека и вступил в воды страны чудес. Но, к сожалению, большинство из членов этой шайки убиты или сбежали. Церковная армия судей убила даже самого мощного воина, Танниса, по прозвищу «Свирепый зуб». Так что теперь всем, кому повезло остаться в живых, подыскивают себе новую шайку». «Шайку перебила армия судей?» — удивленно переспросил Тео, подняв бровь. «А разве это не она их тайно спонсировала?» «Ну, я говорю только то, что сам от других слышал». Мужчина, извиняясь, развел руки в стороны. «После того, как атаку на доки отбили, Танис и его люди попали в засаду к пальцам скелета. В итоге в шайке осталось лишь дюжина человек. Тогда Танис взбесился и отправился разбираться прямо в церковь. но на следующий день назад вернулись уже лишь трое. Один из них рассказал, что Таниса убили ударом в грудь сразу же после того, как священник Ферри отдал приказ. В общем, шайка Страны Чудес больше не существует. «Так вот оно что», — подумал Тео. Танис разозлился из-за того, что потерял в атаке почти всех своих людей, и это задело его командирскую честь. Он пошел в церковь, чтобы сохранить за собой должность лидера. Слишком уж сильно он любил власть, поэтому не брезговал дружить с церковью ради достижения своей цели. Церковники, очевидно, отказались, после чего Танис закатил им скандал. Впрочем, этим маловато. Важные детали вовсе запоминать не стоило бы. Главной информацией стало то, что шайки Страны Чудес больше не существует. Для того эта новость была хорошей. Теперь он мог найти себе пару-тройку беспризорных крыс и расширить диапазон своей разведки. «Вы, конечно же, уже слышали от Хила мое имя». Постучав по столу, чтобы галдеж прекратился, сказал Тео. «Я личный стражник его королевского высочества Роланда Уимблдона. Руковожу разведкой в этом королевстве. И раз уж вы сюда пришли, то, думаю, это очень явно доказывает ваши истинные намерения. Впрочем, не стоит расслабляться. Задание будет очень сложным, так что я вынужден спросить вас еще раз. Вы точно хотите работать на его высочество?» «Да, хотим», — в унисон ответили пять мужчин. «Я готов сделать все для того, чтобы Тимоти Уимблдон понес наказание», — медленно сказал Хилл, словно выплевывая каждое слово. «Замечательно. Тогда встречаемся ровно через неделю в это же время. Если вдруг у вас появится какая-то срочная информация, то просто оставьте у входа в мой дом букет фиолетовых цветов». Тео принялся описывать нюансы работы. «Я замечу эти цветы и буду ждать вас ночью в этой же комнате. Но не забудьте стучать в дверь нашим сигнальным способом. Три медленных удара и два быстрых». Увидев, что мужчины одновременно кивнули, Тео удовлетворенно продолжил. «Опытных шпионов не могут разоблачить, так что первое, что вам для начала нужно будет сделать, максимально скрыть свою личность. Неважно, как именно вы добываете информацию, лично или через аккуратно устроенную сеть шпионов. Скрывая личность — это самое главное правило. Запомните, что вслепую действовать нельзя. Сначала нужно все обдумать». «Тимоти на троне вечно не просидит. Это пообещал лично принц Роланд Уимблдон. Итак, какие-нибудь вопросы имеются?» «Господин, сегодня Тимоти Уимблдон вернулся из восточных земель сюда, в столицу», — сказал Хилм. «Вы уже, должно быть, слышали эту новость». За несколько часов до собрания Хилл наблюдал за тем, как в город входил почетная процессия короля Тимоти Уимблдона, идущая под его флагами. Впрочем, Хилл был не уверен, что Тео проинформировали о том, что именно произошло позже. Вечером Черный Молот сказал, что Тимоти намеревается нанять несколько крыс для своей армии, ничем, причем обещает им за верность, свободу и деньги. Во дворец уже отправились несколько людей из пальцев скелета, так что новость похожа на правду. Перетягивает к себе крыс? Временно Тео не показал никаких признаков удивления, а вот внутри он несказанно взволновался. Всем было очевидно, что из крыс солдаты получаются абсолютно никакие, так что Тимоти, скорее всего, намеревался кормить их волшебными таблетками. Наверное, он планировал какую-то тайную атаку на манер той, что случилось в крепости Длинной Песни. Но теперь вопрос был другим. Кто же на этот раз станет целью короля? «Это очень полезная информация», — заявил Тео. «Не забывайте пристально следить за передвижением переметнувшихся крыс. Если вдруг что, приходите и докладывайте. Надеюсь, Тимоти не собирается пойти войной на западные земли», — с тоской подумал он. Глава 244. Регистрация идентичности. По внешнюю сторону западных стен города беженцы под пристальным наблюдением воинов Первой армии проходили первую в своей жизни масштабную проверку личности. К этому времени уже даже Баров смог понять, что для принца самым важным ресурсом являются люди. Его высочество потратил очень много денег на то, чтобы привести людей в городок. Он даже Первую армию снарядил, чтобы за ними ехать. А когда Баров увидел счет, выставленный Маргарет, включающий в себя все услуги и затраты, то чуть с ума не сошел. Всего принц потратил, если учитывать транспортировочные затраты, уплату матросам каравана и деньги за пропитание на полмесяца, больше 2000 золотых монет. Столько строили 4 паровые машины. Баров обрадовался, что в прошлом месяце принц решился взять предоплату за реконструкцию кораблей, иначе денег просто-напросто не хватило бы. После того, как все беженцы прибыли в городок, задача по подведению итогов и сведению отчетности легла на плечи Барова, так как практически все люди, работающие в ратуше, были брошены на строительство временных деревянных будок и заборчиков, чтобы потом в них производить переписи новоприбывшего населения. И теперь Баров смог на 12 медленно двигающихся очередей. И теперь Баров смотрел на 12 медленно двигающихся очередей. Вместо них видел сплошной поток монет. Сам же Баров в данный момент отвечал за самую редкую очередь для профессионалов. Всего он принял пока лишь около 60 человек. Когда его коллеги принимали крестьян, работали безостановочно. «Я плотник», — сказал мужчина средних лет, медленно подходя к стойке регистрации. «Я слышал, что здесь принимают любых людей, умеющих работать руками». «Верно», — ответил ему Сириус Дели. «Как вас зовут? Вы умеете читать?» «Сириус Дели в прошлом был рыцарем семьи Вульф, а теперь работал в Министерстве сельского хозяйства. За время работы там Сириус не сделал ни одной ошибки, поэтому Баров со спокойной душой отправил его на перепись. Но, к сожалению, в городке Пограничный до сих пор мало кто умел читать и писать, поэтому Баров решил собирать всех сколько-нибудь грамотных людей в одной очереди». «Господин, меня зовут Мазер», — ответил беженец. «Я должен признать, что читать меня не учили». «Получается, вы не умеете ни читать, ни писать?» «Ну, получается, что так», — кивнул мужчина. «Ну, раз так, где же вопросы плотника?» Сириус взглянул на стопку лежащих на столе листов и, наконец, нашел нужный, подписанный словом «плотники». «Вот он. Сейчас я задам тебе парочку вопросов». «Его высочество придумал проводить для новоприбывших рабочих что-то вроде экзамена. Он собрал множество опытных людей и расспросил их про тонкости их работы, часто встречающиеся проблемы и те методы, которыми они могли справиться. Затем он записал ответы на листки и сформулировал для вопросов ряд вопросов. В итоге получилось что-то вроде квалификационного теста. Переписчикам оставалось только задавать беженцам вопросы и сравнивать их ответы с теми, что были записаны на листках. Так они могли определить, не обманывают ли их. Баров считал это решение гениальным и мысленно аплодировал дьявольскому уму. Обычные крестьяне ни за что не смогли бы ответить на такие вопросы, так что очень легко отсеивались. Если кто-то и хотел солгать по поводу своей профессии, то уже после 2-3 вопросов он сидел в ступоре, не зная, что сказать. «Каким инструментом выравнивают деревянные поверхности?» «Рубанком, господин». «Какие пилы используют чаще всего?» «Рамочные и двуручные пилы, господин». «А маленькие предметы пилят одноручными?» Мазер правильно ответил почти на все вопросы, и с каждым новым ответом его голос звучал все увереннее. «О, кажется, вы и в самом деле плотник». Сириус собрался было записать имя Мазера в листок, но Баров его остановил. «Господин, не торопись и внимательно наблюдай. Сначала нужно взглянуть на его руки». Пожурил того Барова и отправился к Мазеру. «Покажи мне нам свои ладони». Мазер, услышав просьбу, сначала растерялся, а затем вытянул вперед руки ладонями вверх, смотря на Барова потерянным взглядом. Кожа на его ладонях была очень грубой, потрескавшейся и испачканной в земле. Под каждым пальцем находились толстые мозоли. В общем, руки выглядели довольно грубо. «Ну вот и смотри, если бы он был плотником, то его ладони не были бы такими грубыми. Особенно запястья, посмотри, у плотников они очень твердые и гладкие, потому что те постоянно водят ими по дереву. Еще плотники часто используют черное масло, чтобы обрисовать контуры вещей, так чтобы обычно у них руки испачканы в трудноотмываемом масле». «У этого же они желтые, а не черные», — медленно объяснил Сириус Убаров. «Еще вот что. Перед тем, как он отвечал тебе на вопросы, он отводил взгляд. Так делают обычно те люди, которые пытаются вспомнить что-то, чего они не выучили, что они не выучили наизусть. Если бы он был плотником, то отвечал бы ни на секунду, не задумываясь». «Ну, понял», — ответил Сириус, смотря на Мазера широкими от удивления глазами. Баров тоже взглянул на замершего Мазера, а затем грозно поинтересовался. «Ты же должен был слышать предупреждение от воинов Первой Армии о том, что любой, попытавшийся нас обмануть, будет жестоко наказан. Его либо пошлют работать в шахты, либо изгонят из западных земель. Итак, спрошу еще раз, ты до сих пор утверждаешь, что ты плотник?» «Нет, господин, я ошибся», — завопил Мазер, падая на колени. «Плотником был мой сосед. Я просто часто наблюдал, как он работает. Тогда иди отсюда и встань в очередь для крестьян». Проводив убегавшего со всех ног мужчину, взглядом Сириус поинтересовался. «Господин, откуда вы все это знаете?» «Я делал для его высочества перепись населения во время демонических месяцев, так что плотно пообщался с каждым плотником в этом городе и пристально за ними наблюдал, аккуратно записывая все на листочек», — спокойно пояснил рыцарю Баров. А потом очень обрадовался, увидев, как на лице Сириуса проступает сначала шок, а потом уважение. Несмотря на то, что методы дьявола, захватившего их принца, были хитрые, некоторые люди все равно могли попытаться их обмануть. Так что люди вроде Барова должны были все перепроверять, чтобы подстраховать слабые стороны дьявольских идей. Еще его высочество изменил принцип, по которому знать разбиралась с такого рода проблемами. Обычно осмелившихся обманывать простолюдинов публично наказывали, причем очень жестоко, чтобы отбить у других любое желание протестовать и строить заговоры. Но теперь же Барву приходилось просто-напросто отпускать нарушителей. Наверное, это было из-за того, что его высочество хотел сэкономить золотые роялы. В конце концов, доставка беженцев в городок стоила ему довольно много денег. Даже обманщики должны были поработать в городке несколько лет, только чтобы отбить затраты на перевозку беженцев кораблями на такое длинное расстояние. Когда еще один беженец успешно прошел тест на квалификацию, Сириус не спеша записывал его. Сначала взглянул на Барова, ища его разрешения. Тот смерил новоприбывшего мужчину оценивающим взглядом и кивнул Сириусу, сказал: «Вноси его в список, а я пока отведу его к принцу». Затем они, пройдя городские ворота, остановились у возведенного для его высочества деревянного домика, в котором происходил итоговый опрос. Здесь рабочие подвергались расспросам от самого его высочества. Если они успешно проходили экзамен, то им выдавали так называемое удостоверение жителя, после чего они официально становились жителями городка Пограничный. Сейчас был огромный недостаток кирпичных жилых домов, так что всевозможным мастерам гражданство выдавали в первую очередь. И те беженцы, которые ничего не умели, как минимум должны были за городскими стенами ждать своей очереди еще месяца 2-3. У Барова тоже было удостоверение. Маленькая бумажка, изготовленная из очень твердого материала. размером бумажки, была почти с ладонь, и в левом верхнем углу на ней был изображен портрет Барова, причем выглядел он очень натурально. В центре бумажки были указаны имя, адрес и личный номер. На оборотной стороне удостоверения был нарисован герб Грейкасла и личная печать Роланда. Но в общем удостоверение было странное, и сама бумага и пленка, в которую оно было завернуто, удостоверение не размокало в воде и не горело в огне. Баров даже не сомневался. Его сделала ведьма по имени Сарая. Казалось, что его высочество собирался раздавать удостоверение всем жителям города, а в будущем при любой покупке чего-либо люди должны будут его демонстрировать. И раз уж его высочество вручил медаль юной девушке из семьи Пайн, то, очевидно, он не собирался больше скрывать существование ведьм. Это навело Барова на мысль о том, кто в самом деле оказался прав — дьявол или церковь. В результате Баро осталось лишь надеяться на то, что его высочество все-таки сможет победить церковь и вновь сделать королевство Грейкасл единым целым. Ведь чем выше взберется его высочество, тем больше личных благ и богатства сможет урвать себе сам Баров. Конечно, до того триумфального момента было еще довольно много времени, так что планы на безбедное существование пока нужно было отложить в сторону. Следовало заняться переписью. Теперь количество жителей городка превысило таковое ум крепости Длинной Песни. А еще его высочество рассказал Барову свои планы по строительству на следующий год. Он собрался строить дорогу, и как только городок пограничный и крепость Длинной Песни будут соединены хорошей дорогой, то они начнут разрастаться по направлению друг к другу, и через некоторое время и вовсе превратятся в один большой город, который будет даже больше, чем столица. Интересно, сколько денег Баров сможет заработать на посту министра такого огромного города. В общем, Баров был настроен на довольно позитивное и богатое будущее.